Стратегия номер 4. Стройте отношения с клиентами, добиваясь их лояльности. Loyal customers create profit. Лояльные клиенты приносят прибыль. Market share does not. А не доля рынка. What did he say? Что он сказал? Listen. Слушайте внимательно. First, market share is temporal. Во-первых, доля рынка — понятие временное. And it's not always cost effective. И не всегда это эффективно с точки зрения издержек. Who's to say it's the most cost effective to have 79% of your market? Кто сказал, что 79% рынка — это самое эффективное с точки зрения издержек инструмент? This is one of those things that marketers love to talk about. На самом деле, маркетологи любят об этом говорить. Market share. Доля рынка. I don't care about market share. Мне не важна моя доля рынка. I care about money. Мне важны деньги. Profitability. Прибыльность. Return on investment. Окупаемость моих вложений. We all know the statistic. Мы все знаем эту статистику. It costs 6 to 10 times more. В 6 или в 10 раз больше стоит. To get new customers than it does to keep old ones. Привлечь новых клиентов, чем сохранить уже существующих. Then why don't we do this? Так почему же тогда мы не делаем этого? Spend more time and money on your good customers. Вы должны тратить больше времени и средств на работу с постоянными клиентами. I read a real interesting statistic not long ago. Я читал результаты очень интересных исследований недавно. That 90% of the profit from most companies. Что 95% прибыли компании comes from repeat loyal customers. Приносят им клиенты, которые покупают снова и снова. Look, the customers you have that are totally satisfied. Полностью удовлетворенные клиенты, которые у вас есть. And really loyal. Действительно лояльные клиенты. Are less likely to fall away. Скорее всего, не уйдут от вас. They're more difficult for your competition to take. Гораздо сложнее будет вашим конкурентам отнять их у вас. The customers that are merely somewhat satisfied. А клиенты, которые, ну, более или менее удовлетворены. Those are the ones that are going to fall away without warning. Вот именно они исчезнут с вашего поля боя без предупреждения. Here's the thing we've got to focus on. Вот на чем мы должны концентрироваться. Making sure that we invest in loyalty. Вы должны вкладывать свои усилия и средства в лояльность потребителей. Now let me make a quick comment about advertising and promotion. И еще один быстрый комментарий по поводу продвижения и рекламы. Promotion usually sells product trial. Промоушен обычно предлагает образцы продукта. Not loyalty. Но он не провоцирует лояльность клиентов. Plus, understand, when somebody sees your advertisement or promotion for the first time. Плюс поймите, когда люди видят вашу рекламу или элемент продвижения в первый раз. Initially, you might be attracting the wrong customers. Возможно, вы привлекаете этим внимание не тех клиентов. Customers that will never become loyal. Клиенты, которые по сути никогда не станут лояльными. You've got to remember this. Вы должны обязательно это помнить. Everything we do in marketing. Все, что мы делаем в маркетинге. Should be focused on a greater return on investment. Должно быть сконцентрировано на более высокой окупаемости всех усилий. That means we got to focus on loyalizing customers. Это значит, мы должны концентрироваться на том, как делать наших клиентов более лояльными. That'll give us greater profitability. Это принесет нам больше прибыли. Not necessarily greater market share. Но не обязательно большую долю рынка.